Янос и Сандакан, хоть и знали, что тигрица ручная, невольно попятились. Малайцы спрятались за слонов, схватившись за свои паранги. Следом за тигрицей из-под навеса выскочила и собака, черная и рослая, как гиена. Она с веселым лаем принялась прыгать вокруг хозяина. «А вот мои друзья, которые станут и вашими друзьями», — сказал Трэмальнайк, лаская обоих. «Янос, Сандакан, подойдите». «А ты поздоровайся со своими родственниками из Момпрачема», — сказал он тигрице. «Ведь они тоже тигры». Зверь внимательно посмотрел на них умными зелеными глазами и приблизился, приветливо помахивая длинным хвостом. Затем тигрица обошла два раза вокруг них, внимательно обнюхивая, и только после этого позволила себя погладить и приласкать, выказывая свое дружелюбие негромким рычанием. «Она великолепна», — сказал Сандакан. «Никогда не видел такой красавицы». «И очень послушно», — ответил Трэмальнайк. «Она слушается меня, как Пунти». «У тебя такие стражи, от которых туксы будут держаться подальше». «Туксы уже с ними знакомы и испытали на себе их зубы и когти в подземельях Раймангала». «А как они ладят между собой?» — спросил Янос. «Прекрасно. Даже спят вместе. Всегда», — ответил Трэмальнайк. «Ну, пора ужинать. Мои слуги уже накрыли на стол». На следующий день Пунти разбудил всех своим оглушительным лаем. Напившись чаю, Сандакан и Янос вышли во двор с карабинами в руках. Трэмальнайк был уже там с Сурамой, которая должна была сопровождать их и в окружении малайцев. Оба гигантских слона были уже навьючены и ждали сигнала, чтобы отправиться в путь. «На охоту», — весело сказал Сандакан, взбираясь по веревочной лестнице на спину слона в паланкин. «Я рассчитываю сегодня на хорошую добычу». «Есть серьезная дичь», — ответил, взбираясь вслед за ним, Трэмальнайк. «Один человек из деревни покажет нам место, где прячется тигр-людоед». «Тигр-людоед?» «Да. Этот зверь предпочитает человеческое мясо любому другому. Он уже сожрал двух женщин из деревни, а на днях напал на крестьянина, который, к счастью, отделался несколькими царапинами. Он-то и поведет нас». «Значит, нам предстоит иметь дело с хитрым тигром», — сказал Янс. «Который не даст легко поймать себя», — добавил Трэмальнайк. «Людоедами обычно становятся старые тигры. У них уже не хватает проворства, чтобы охотиться за антилопами или дикими буйволами. Вот они и нападают на женщин и детей. Этот пустит в ход всю свою хитрость, чтобы уйти от нас. Но Пунти знает свое дело. А Дарма как поведет себя? Будет смотреть со стороны. Я никогда не видел, чтобы она приняла участие в борьбе. Она не любит общаться с дикими тиграми, как будто не считает себя принадлежащей к этой породе. А вот и проводник. Он пойдет впереди слонов». У ворот стоял бедный Маланг, черный, как африканец, маленький и уродливый, в одной лишь набедренной повязке, дрожащей от лихорадки. «Садись сзади нас!» — крикнул ему Трэмальнайк. Индиец, ловкий, как обезьяна, взобрался на лестнице и устроился на спине слона. Погонщики, которые уже сидели верхом на слонах, спрятав ноги в их огромные уши, взяли свои короткие пики с острым загнутым концом и громко крикнули. Оба колосса ответили оглушительным трубным звуком и пустились в путь. Пунти бежал впереди, а Дарма следовала чуть сзади. Она не любила приближаться к этим животным. Пересекли деревню, еще пустынную в этот час, и вскоре добрались до края джунглей, нырнув в бамбуки и гигантские травы, заполнявшие их. Слоны шли быстро и не колебались в направлении. Достаточно было легкого нажатия ноги погонщика или простого свиста, чтобы они повернули направо или налево. Но ступали они осторожно, разводя хоботом стволы бамбука и ощупывая под ногами мокрую землю, чтобы не провалиться в трясину, что вполне могло бы с ними случиться на этих илистых почвах. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались однообразные унылые джунгли, лишь кое-где оживленные небольшими группами кокосовых пальм или одним из тех огромных деревьев, которое само образует с собой целую рощицу, часто состоящую из нескольких сотен стволов. Называется оно фиговое дерево пагод или баньян. Глубокое молчание царило в этом море растений и еще спящих птиц, которые тысячами живут и кормятся на болотах. Солнце еще не взошло, но желтоватый туман, насыщенный тяжелыми испарениями, еще колыхался на этой огромной равнине. Туман опасный, несущий в себе холеру и лихорадку, столь обычные для этих мест. Жара постепенно усиливалась, чтобы не спадать уже до самого заката. «Этот туман вгоняет тоску», — сказал Янос, дымивший своей сигаретой. «Он должен действовать даже на тигров». «Возможно, поэтому», — ответил Трамальнайк, — «тигры, обитающие в Сундарбане, кровожаднее, чем другие». «Они, должно быть, терроризируют здесь малангов. Каждый год многие из этих несчастных кончают жизнь в зубах хозяина джунглей. Если по всей Индии от тигров погибают примерно 4000 человек, то 3/4 их приходится на жителей Сундарбана». «Каждый год?» «Да, Янос. И маланги спокойно дают себя пожирать? А что им остается делать?» «Уничтожать их?» «Чтобы бороться с этими зверями, нужна смелость, а у малангов ее нет. Они боятся охотиться на них. Они предпочитают покидать свои деревни, когда людоед становится слишком прожорливым. Они не умеют делать западни, а в тех местах, где обитают эти звери, они роют глубокие ямы с острым колом внутри, покрывают их тонким бамбуком, спрятанным под легким слоем земли и травы. Но поймать тигра удается редко. Они хитры и к тому же настолько ловки, что даже попав в яму, умудряются выскочить из нее. С большим успехом маланги пользуются другой ловушкой. Они выбирают молодое дерево, крепкое и гибкое, сгибают его наподобие арки и привязывают вершину к колу, вбитому в землю. Веревку соединяют с приманкой. Обычно это козленок или поросенок, положенный так, чтобы тигр не мог достать его, не просунув сначала голову или лапу в скользящий узел, который стягивается при распрямлении дерева. Да, и тигр оказывается повешенным на дереве. Я предпочитаю стрелять их из карабина. Англичане тоже. Так они все-таки приезжают сюда на охоту? Время от времени устраивают набеги. И, надо сказать, они прекрасные и храбрые охотники. Помню охоту, устроенную капитаном Леноксом, в которой я тоже участвовал. Охоту со многими слонами, целым войском загонщиков и сотней собак. Я тогда сам едва не оставил тут свою шкуру. В пасти тигра? Да, по вине моего оруженосца, который испугался и убежал с моим запасным ружьем в критический момент, когда я оказался лицом к лицу с тремя тиграми и только с одним зарядом. «Расскажи-ка, как ты выпутался», — сказал Сандакан, который заинтересовался этим. «Как я вам сказал, была устроена грандиозная охота, чтобы проучить тигров, которые уже много месяцев устраивали настоящую резню среди жителей Сундарбана. Из-за голода или по другим причинам они покинули болотистые и чумные острова Бенгальского залива и устраивали отчаянные набеги на деревни Малангов, где осмеливались появляться даже средь бела дня. За какие-нибудь 15 дней они сожрали более 12 человек, парализовали движение на дороге Сонапори, убили двух лоцманов на Даймонд-Харбор, которых разорвали на куски вместе с женами. Они настолько осмелели, что появлялись даже в окрестностях порт Каннинга и Роналага. «Видно, им надоело в Сударбане, и они захотели переменить климат», — сказал Янс. «Первые вылазки дали хорошие результаты», — продолжал Тремольнайк. «Днем англичане охотились на них со слонами, по ночам ждали их у водопоя, притаившись в засадах, и стреляли прекрасно. За три дня было застрелено 14 тигров. Но однажды вечером, незадолго до заката, в лагерь пришли два бедных маланга, чтобы предупредить, что видели тигра, бродившего возле развалин старой пагоды. Все англичане уже отправились к своим засадам, в лагере оставался только я и несколько погонщиков. У меня был приступ лихорадки. Несмотря на то, что руки мои дрожали от озноба, я решил отправиться к пагоде, взяв с собой оруженосца, которому вполне доверял. Не раз я уже испытал его храбрость и хладнокровие на охоте. Мы пришли туда через час после заката и устроили засаду среди деревьев, росших невдалеке от маленького пруда. На берегу там было много следов. Рано или поздно тигр должен был появиться, чтобы подстерегать здесь антилопу или кабана, пришедших на водопой. Я сидел там часа два и начал уже терять терпение, когда увидел вдруг крупного оленя с прекрасными рогами, осторожно подходящего к воде. Эта добыча стоила ружейного выстрела, и, забыв о тигре, я выстрелил в него. Олень упал, но не успел я добежать до него, как он поднялся и побежал в джунгли. Он хромал, и, думая, что он ранен, я бросился следом, на бегу перезаряжая свой карабин. Мой оруженосец с запасным ружьем следовал за мной. Я уже готов был углубиться в тростниковую чащу, как вдруг среди высокой травы услышал рычание и чавканье. Я остановился, как вкопанный, не зная, идти вперед или бежать назад. В этот момент мой оруженосец закричал: «Осторожно, господин! Там в зарослях тигр!» «Хорошо», — ответил я. «Стой возле меня. У нас сегодня будут и ребрышки оленя, и тигриная шкура». Я осторожно углубился в заросли, держа карабин на изготовку, и через несколько шагов оказался лицом к лицу с тремя тиграми. «У меня мороз по коже», — сказал Янос. «Невеселое положение». «Продолжай, Тремольнайк», — сказал Сандакан. «Что же было дальше?» «Эти проклятые звери прикончили бедного оленя и поедали его. Увидев меня, они собрались кучкой, готовые броситься на меня, не думая о страшной опасности, в которой я оказался. Я выстрелил в ближайшего, попав ему за гривок, и тут же быстро отскочил назад, чтобы избежать нападения двух других. «Мое ружье!» — закричал я оруженосцу и протянул руку, не оборачиваясь. Никто мне не ответил. Моего оруженосца не было позади меня. Испугавшись внезапного появления сразу трех тигров, он сбежал, унеся с собой мою заряженную пулями двустволку. Этот мошенник и не подумал, что оставляет меня без оружия перед тремя страшными людоедами. Нет нужды говорить, что я испытал в тот момент. Я почувствовал, как по лбу у меня струится холодный пот, за спиной я ощутил дыхание смерти. «А что же тигры?» — с волнением спросила Бейдера. «Они стояли прямо в 20 шагах пристально глядя на меня расширенными зрачками и не осмеливаясь двигаться. Так прошла минута, другая, как век, и вдруг меня осенило, как я могу спасти свою жизнь. Я решительно прицелился из карабина, который был уже разряжен, и щелкнул курком. Вы не поверите, но, услышав этот щелчок, два диких зверя повернулись и огромным прыжком исчезли в зарослях бамбука. «Вот что значит иметь фортуну», — сказал Сандакан, «и обладать к тому же немалым хладнокровием». «Да», — отвечал Трамальнайк. «Правда, уже к утру следующего дня я лежал в постели в 40-градусном жару». «Но ты все равно заработал шкуру», — пошутил Янс. «Ведь собственная шкура стоит лихорадки, не так ли?» Пока продолжался этот разговор о перипетиях тигриной охоты, два слона продолжали углубляться в джунгли, прокладывая себе дорогу среди огромного бамбука и жесткой густой травы. Пернатые уже проснулись и хлопотали среди растений, не обращая внимания на присутствие двух слонов и людей, восседавших на них. Стая ворон, длинноклювых аистов, павлинов с гордым оперением, сверкающим на солнце, и белоснежных горлиц поднимались почти из-под ног у слонов, кружились минуту над паланкином, а затем снова опускались среди высоких трав. Почва становилась все более зыбкой и болотистой, затрудняя слонам путь. Вода просачивалась повсюду. Сами эти земли, образующие дельту Ганга, образованы из илистых наносов, едва просыхающих. Но это были подходящие места для тигров, которые любят сырость и близость рек. И действительно, слоны шествовали по этим болотам не более получаса, когда послышался голос Маланга. «Господин, здесь логово тигра. Будьте осторожны, он должен быть недалеко». «Друзья, зарядите карабины», — сказал Трамальнайк. «Понти уже идет по следу, слышите?» Огромный пес глухо зарычал и вздыбил шерсть на загривке. Он уже почуял людоеда. Глава 14. Первый тигр. Оба слона по команде погонщиков замедлили шаг. Должно быть, они тоже почувствовали присутствие опасного зверя, потому что вдруг стали необычайно осторожны, особенно первый, на котором сидели Сандакан и его товарищи. Он был пониже второго и мог быть захвачен врасплох. Поэтому, раздвинув бамбук, он сразу же убирал хобот и прятал его между огромных клыков. Хотя слоны и имеют толстую шкуру, она у них чрезвычайно чувствительна. Особенно нежен хобот, поэтому они всячески оберегают его, тем более от когтей кровожадного зверя. С карабинами на изготовку Сандакан и его друзья всматривались в заросли, пытаясь увидеть тигра, однако безрезультатно. Впрочем, растительность в этом месте была столь густа, что нелегко было проникнуть взглядом за ее завесу. И все же тигр, видимо, прошел здесь недавно. Этот сильный и характерный запах, который они оставляют позади себя, уже чувствовался. Потревоженный лаем Пунти, он, должно быть, решил укрыться. «Куда он забился?» — спрашивал Сандакан, нетерпеливо трогая курок карабина. «Он понял, что с нами не стоит связываться», — сказал Янос, и спрятался в свое логово. «Неужели он сбежал от нас?» «Если Пунти взял след, это ему не удастся». «А Дарма?» — спросил Янос. «Я ее не вижу». «Не беспокойся, она идет за нами. Она просто не любит слонов. К этим животным у нее антипатия». «Тихо», — — сказал Сандакан. Пунти обнаружил его. Ищащий колючего бамбука слышался яростный лай. «Он схватился с тигром?» — вскричал Янс. «Он не станет, мой умный пес», — ответил Трамальнайк. «Он понимает, что не в силах сразиться с тигром. Он только дает нам знать». А в этот момент Маланг, который стоял позади паланкина, держась за его край, крикнул Трамальнайку. «Господин, вон он!» «Ты видел его?» «Да, он прячется там внизу, в траве. Разве ты не видишь, как трава шевелится?» «Тигр крадется там, стараясь уйти от твоей собаки». «Погонщик!» — крикнул бенгалец. «Толкни слона вперед! Сейчас мы будем стрелять!» По свистку погонщика слон ускорил шаг, направляясь к высокой траве, из которой доносился прерывистый лай Пунти. Второй слон с шестью малайцами на спине следовал за ним. Запах дикого зверя больше не чувствовался. Тем не менее, слон не новичок в таких опасных охотах, казалось, чуял присутствие страшного врага. Он выказывал знаки живейшего беспокойства, шумно отдувался, тряс огромной головой. Время от времени по всему телу его проходила сильная дрожь, которая ощущалась даже в паланкине. Несмотря на свою огромную силу и необыкновенную мощь хобота, которым они вырывают с корнями большие деревья, слоны испытывают настоящий страх перед тиграми. Бывает, что они даже отказываются идти вперед и остаются глухи к понуканиям своих погонщиков. Но первый слон был храбрец. Он уже много лет участвовал в таких охотах, и, как уверял его погонщик, немало тигров затоптал своими мощными ногами. Однако сейчас даже он колебался. Его товарищ, который шел следом, тоже был не уверен, и погонщику приходилось понукать его ударами пики. Неожиданно Маланг, который прошел вперед и теперь стоял, держась за плечи погонщика, крикнул: «Смотрите!» Две желтые полосатые тени мелькнули в высокой траве, ближе, чем в 50 шагах от слона, и тут же снова исчезли в ней. «Их двое!» — воскликнул Трамальнайк. «Людоед здесь оказывается с подругой. Спокойно, мои друзья. Стреляйте только наверняка. Кажется, они решили дать нам бой». «Так охота будет интереснее», — ответил Сандакан. Янос посмотрел на Сураму. Молодая Байдера была очень бледна, но сохраняла спокойствие. «Ты и боишься?» — спросил он ее. «Рядом с тобой, белый господин, нет», — ответила девушка. «Не бойся, мы старые охотники и с тиграми близко знакомы». Оба зверя вновь забились в заросли. Казалось, они уходили от погони. Лай Пунти сделался более яростным. «Толкни слона!» — закричал Трамальнайк погонщику. От удара острой пики слон сразу осмелел. Он тут же зашагал вдвое быстрее. Но чувствовалось, что страх не совсем преодолен, насколько можно было судить по его дрожи и тяжкому пыхтению. Трамальнайк и его товарищи, взведя курки, внимательно всматривались в высокую траву, но звери упорно не показывались. Вдруг послышался лай Пунти слева, в нескольких шагах от слона. Маланг закричал: «Осторожно, господин! Тигры собираются напасть! Они кружат вокруг нас!» В тот же миг слон остановился и быстро свернул хобот, спрятав его между клыками. Он уперся своими крепкими ногами в землю, слегка наклонил корпус назад и издал трубный звук, словно предупреждая охотников. И тут трава всколыхнулась от яростного толчка, и огромный тигр мощным прыжком бросился на слона, обрушившись ему на лоб, пытаясь когтями достать погонщика, который отпрянул назад. Сандакан, находившийся в передней части паланкина, мгновенно разрядил тигра свой карабин, раздробив зверю лапу. Несмотря на рану, страшный зверь не упал. В немыслимом перевороте он увернулся от выстрелов Яноса и Тремольнайка, сжался в комок и огромным прыжком пролетел над головами охотников, упав позади слона с громким рычанием. Малайцы, сидевшие на втором слоне, тут же разрядили в него свои карабины, рискуя попасть в ноги первого слона. Но тигр уже исчез среди бамбука. Несколько мгновений по его следу еще колыхались верхушки тростников. Потом все замерло, точно и не было ничего. «Ушел!» — закричал Сандакан, поспешно перезаряжая ружье. «Нет, он готовится к новому нападению», — встревоженно сказал Тремольнайк. «Наверняка он подкрадывается к нам поближе». «Ну и бросок у этого зверя!» — воскликнул Янос. «Я думал, он обрушится нам на головы. Казалось, я чувствую уже, как его когти впиваются в мой мозг». «Постараемся не промахнуться», — сказал Тремольнайк. «Стрелять со спины слона не очень-то удобно», — ответил Сандакан. «Не знаю, как мне удалось попасть в него. Паланкин так колыхался». «Слон весь дрожал», — сказал Янс. «Я, впрочем, его понимаю. При виде такого зверюги теряешь свое хладнокровие». «Осторожно, господин!» — закричал Маланг. «Слон опять его почуял». Действительно, слон начал выказывать беспокойство. Он пыхтел и еще сильнее задрожал. Вдруг он быстро закружился вокруг своей оси, потом снова встал неподвижно, опустив голову, и спрятал крепко скрученный хобот между клыками. Через мгновение Сандакан и его товарищи увидели тигра. Он полз, извиваясь среди бамбука, пытаясь приблизиться к ним незаметно. «Видишь его?» — спросил Тремольнайк у Сандакана. «Да». «Ты тоже, Янос?» «Я беру его на мушку», — ответил португальец. Несколько выстрелов из карабина раздались из паланкина второго слона. Малайцы открыли огонь, но в другом направлении. «Еще один тигр!» «Он напал на другого слона!» — закричал Тремольнайк. «Не теряйте из виду своего! Разделаемся сначала с ним! Вот он!» Тигр, который угрожал им, появился на свободном пространстве впереди. На минуту он замер, колотя себя хвостом по бокам, затем молниеносным броском кинулся в заросли и тут же снова появился в нескольких шагах от слона. Погонщик заорал: «Давай, сынок!» Слон бросился вперед, наклонив голову и выставив клыки, готовый вонзить их в тело зверя. Но тот извернулся немыслимым кульбитом и кинулся в новую атаку. Со страшным рычанием он обрушился снова на лоб слона, но раненая лапа не слушалась его, и он тут же свалился на землю. Слон проворно наступил ему ногой на хвост, вонзил ему в грудь один из своих бивней и рывком поднял в воздух. В ярости тигр испускал страшные вопли и отчаянно бился, стараясь достать до головы колосса, но тщетно. Сандакан и Янос прицелились из карабинов, но погонщик сделал им знак опустить оружие. «Пусть это сделает слон», — сказал он. Слон ловко обернул свой сильный хобот вокруг тела тигра, сжав ему лапы, чтобы не дать воспользоваться страшными когтями. Затем сорвал его с бивня, сжал так, что захрустели кости, приподнял вверх, раскачал короткими взмахами и силой швырнул на землю. И сразу же, не дав подняться, наступил своей чудовищной ногой. Послышался хруст, потом трубный звук хобота, который прозвучал как клич победителя. «Браво, слон!» — закричал Сандакан. «Вот это называется отличный удар!» «Спустимся!» — закричал Янос. «Не двигаться», — скомандовал Трамель Найк. «Вот и другой приближается. Берегись!» В самом деле второй тигр, которому удалось избежать пуль малайцев, широкими скачками несся сквозь заросли, делая огромные пятиметровые прыжки. Видя, что слон топчет первого тигра, он ринулся на него с правого бока. Ему удалось вцепиться в попону. Его грозная пасть показалась под самым паланкином в полуметре от бедного маланга. «Огонь!» — поспешно вскричал Трамель Найк. Три выстрела прогремели в один и тот же миг, а потом и четвертый. Это стреляла Сурама. Тигр упал, окровавив слоновью попону. Охотники видели, как он судорожно ползет среди густой травы, но вскоре он лег и вытянулся, как бы пряча от врагов полученные раны. Сандакан и Трамель Найк снова зарядили карабины и выстрелили в голову, стараясь по возможности не попортить его чудесную шкуру. Тигр ответил страшным рычанием. Он снова вскинулся и обнажил клыки, как собака, но силы вдруг окончательно изменили ему, и он упал. «Это тебе, Янос», — сказал Трамель Найк. «Прикончи его, тигр великолепный». Хищник лежал в 30 шагах с мордой, повернутой к слону, и с открытой грудью. Португалец прицелился, пока погонщик удерживал слона, и, поймав тигра на мушку, выстрелил. Зверь приподнялся, раскрыл пасть и тут же свалился замертво. «Мастерский выстрел!» — закричал Трамель Найк. «Погонщик, бросай лестницу! Заберем эту великолепную шкуру!» Из предосторожности они вновь зарядили карабины и быстро спустились в траву. Первый тигр представлял себя массу мяса и разбитых костей, раздробленных ногой слона. Его шкура, разорванная во многих местах, ни на что не годилась. Но у второго шкура была цела. Это был один из самых великолепных экземпляров, какой охотники когда-либо видели. «Настоящий королевский тигр», — сказал Трамель Найк. «В ваших лесах на Борнео подобных, конечно, нет». «Нет», — ответил Сандакан. «На Малайских островах они не такие красивые. Там они помельче и не так развиты. Правда, Янос?» «Да», — отвечал португалец, который рассматривал раны тигра. «Но наши не менее храбрые и не менее свирепы, чем эти». «Прекрасный экземпляр», — не уставал восхищаться Трамель Найк. «Господин тигр», как называют их наши поэты. «Черт побери, какое уважение!» «Вызванное страхом», — ответил Трамель Найк, смеясь. «Мы можем расположиться здесь», — сказал Сандакан, бросив взгляд вокруг. «Здесь открытое место, то, что нам нужно. На сегодня достаточно с нас. А затем пойдем к Сурдарбану, и пусть нам предшествует слава страстных охотников. Это не вызовет подозрений у туксов. Завтра все обитатели окрестных деревень заговорят о нашей охоте на тигров», — сказал Трамель Найк. «Маланг, которого мы взяли с собой, расскажет о нас чудеса». «Мы отошлем его? Он нам больше не нужен. Не надо лишних свидетелей». Глава 15. В дебрях Сундарбана. Было только 5 часов пополудни, когда оба слона пустились в путь, направляясь на юг, то есть к Сундарбану, чтобы добраться до совершенно необитаемых земель. Тот район, который они пересекали сейчас, был хоть и редко, но населен бедными малангами. Время от времени там и сям среди бамбука и травы виднелись небольшие селения с высокими оградами, чтобы защитить от нападений диких зверей не только их обитателей, но также коров и буйволов. Вокруг были небольшие поля, обработанные под рисовые плантации, да несколько бананов, кокосов и манго, что дают превосходные плоды, высоко ценимые в Индии. Лишь только путники миновали эти деревни, как джунгли снова вступали в свои права. Пруды становились все многочисленнее, все более заросшие тростником и полусгнившими водорослями, настоящие рассадники лихорадки. Стаи птиц поднимались с берегов при появлении двух гигантских слонов. Охотники приветствовали их ружейными выстрелами, которые не пропадали зря. Среди бамбука мелькали иногда антилопы, попадались стаи диких собак с темно-рыжей шерстью и больные шакалы, обычно трусливые, но опасные, когда они голодны. Небольшая пантера на миг показалась из заросли, чтобы тут же исчезнуть опять среди них. «Настоящий рай для охотников!» — восклицал Сандакан. «Жаль, что мы должны больше заниматься туксами, чем тиграми, буйволами и носорогами. Я бы славно здесь поохотился». «Сегодня ночью я не лягу спать», — сказал Янс. «Я пойду в засаду. Говорят, что ночная охота не хуже дневной. Правда, Тремольнайк?» «И к тому же гораздо опаснее», — отвечал бенгалец. «Возьмем с собой Дарму. Думаю, ты приучил ее к охоте. Она обучена лучше, чем иная пантера». «Пантеры дрессируются для охоты?» «И какими ловкими охотницами становятся?» — воскликнул Тремольнайк. «Моя Дарма, однако, получше. Она не боится напасть даже на буйвола». «А, кстати, где эта плутовка?» — спросил Янос. «Когда мы на слонах, она всегда держится подальше». «Не бойся», — отвечал Тремольнайк. «Она появится в час ужина, если только не поймает себе что-нибудь сама». «Я вижу впереди протоку», — сказал Сандакан. «Устроим лагерь на противоположном берегу. Больше всего дичи по берегам рек». Речонка шириной 10 метров, желтоватой глиной, прокладывал себе путь между двух берегов, поросших манграми, на аркоподобных ветках которых неподвижно сидели марабу. Эти ненасытные пожиратели трупов и падали. «Осторожно, погонщик», — сказал Тремольнайк. «В этой реке могут быть гавиалы, весьма свирепые крокодилы», — пояснил своим товарищам он. Оба колосса остановились на берегу, осторожно щупая землю и шумно нюхая воду, прежде чем войти в нее. Казалось, они не доверяют такому обманчивому спокойствию, которое царило под этой грязно-желтой водой. «Уверен, что я не обманываюсь», — сказал Тремольнайк, вставая. «Слоны чуют гавиалов и боятся их жестоких укусов». Первый слон, более решительный, чем его товарищ, наконец осмелился войти в реку, которая была довольно глубока и доходила ему до боков. Однако, пройдя 3-4 метра, он вдруг остановился так резко, что от толчка паланкина охотники едва не свалились в воду. «Что случилось?» — спросил Сандакан, хватая карабин. Остановившись, слон издал яростный трубный звук, потом быстро погрузил хобот в воду, проворно отступив. «Он схватил его!» — закричал погонщик. «Кого?» — в один голос спросили Сандакан и Янос. «Гавиала, который укусил его». Хобот был поднят. Он сжимал чудовищную рептилию, похожую на крокодила, вооруженную двумя мощными челюстями, усеянными острыми желтоватыми зубами. Чудовище, вырванное из своей среды, яростно билось, пытаясь ударить слона своим мощным хвостом, покрытым, как и спина, острыми выступами. «Он задушит его?» — спросил Янос. «Ни за что. Увидишь, как он заставит эту рептилию расплатиться за полученный укус. Эти исполины и храбры, и умны, но при этом и чрезвычайно мстительны. Тогда он затопчет его ногами. Ничего подобного. Какой же род смерти он предназначил этому болотному гаду? Я полагаю, он его не пощадит. «Увидишь», — сказал Тремольнайк. «Я бы не хотел оказаться на месте этого Гевиала». Словно раздумывая, слон еще некоторое время сжимал хоботом извивающегося Гевиала, держа его довольно высоко, чтобы избежать ударов хвоста. Затем он вышел на берег и быстро направился к гигантскому тамаринду, который рос отдельно, выбрасывая во все стороны свои раскидистые ветви. Несколько мгновений слон смотрел на огромное дерево и, найдя то, что ему было нужно, засунул рептилию в развилку между двух ветвей, покрепче зажав ее, чтобы она не могла освободиться. Сделав это, он протяжно затрубил, что должно было означать удовлетворение, и спокойно вернулся к речке, пыхтя и комично раскачивая свой хобот, в то время как мстительный огонек сверкал в его черных глазках. «Видел?» — спросил Тремольнайк Яноса. «Да, но не очень понял. Он обрек рептилию на страшное мучение». «А как?» «Ах, понял!» — воскликнул португалец, раздражаясь смехом. «Он медленно умрет от голода и жажды на верхушке дерева, и солнце высушит его». «Какой мстительный слон!» «Это казнь, которой они подвергают гавиалов и аллигаторов, когда удается поймать их». «Я бы не поверил, что эти колоссы, у которых такой мягкий и спокойный нрав, способны на подобную мстительность. Больше того, они довольно злопамятны и очень чувствительны к тому, насколько вежливо с ними обращаются. Вот пример. Один погонщик имел привычку всякий раз, когда ему хотелось утолить жажду, разбивать кокосовый орех о голову своего слона. Слону эта процедура очень не нравилась, но до поры до времени он не показывал вида. И вот случилось однажды, что, проходя через плантацию кокосов, погонщик прихватил несколько штук, чтобы разбить, как обычно, на черепе слона. Тот позволил разбить один, другой, а потом схватил своим хоботом самый большой кокос и разбил его. «А голову своего погонщика?» — захохотал Сандакан. «Ну да», — ответил Тремольнайк. «Можешь представить себе, в каком состоянии оказался этот бедняга. Он отлеживался потом целый месяц». «Ну и шельма же этот слон!» — воскликнул пораженный Янс. «Я знал еще одного, который жестоко проучил одного портного в Калькутте». «А портного-то за что?» «Этот слон имел привычку, когда его вели на водопой, просовывать хобот в окна домов, и обитатели их никогда не отказывали ему в каком-нибудь лакомстве или фрукте. Портной же, наоборот, когда видел этот огромный нос, втыкал в него иголку, которую держал в руке». Какое-то время испарин терпел эту шутку, пока однажды терпение его не лопнуло. Во время водопоя он набрал хобот как можно больше воды и грязи и, проходя мимо дома портного, сунул ему хобот в окно. Портной потянулся к нему с иголкой, но в это время целый фонтан грязной жидкости обрушился на него, опрокинув вверх ногами самого портняшку и совершенно испортив ему ткани, которые лежали на столе. «Озорная проделка», — сказал Янос, покатываясь со смеху. «Держу пари, что бедный портной больше не прикасался к слонам». «Господин», — сказал в этот момент погонщик, оборачиваясь к Тремольнайку, — «хочешь, остановимся здесь? Здесь тенисто и хороший корм для слонов». Противоположный берег был и в самом деле наиболее подходящим для лагеря. Бамбуковые заросли здесь расступались, а вместо них то там, то сям теснились густые рощицы, по сенью которых и люди, и слоны должны были прекрасно чувствовать себя. «Река с одной стороны и джунгли с другой», — сказал Тремольнайк. «Хорошее место и для стоянки, и для охоты. Решено. Остановимся здесь». Они слезли со слонов и пошли под деревья. Найдя подходящее место, разбили палатки, в то время как слоны принялись обирать листву с ближайших деревьев, тряся ветки так, что с них сыпался настоящий дождь. «Ух!» — воскликнул Янос, который, проходя мимо, получил на голову хороший душ. «Что там у них? Среди веток бочки с водой, что ли?» «Ты не знаешь эти растения?» — спросил Тремольнайк. «Я видел что-то подобное, но не знаю, что это за деревья. Они называются ним, или дождевые деревья. Они способны накапливать атмосферную влагу в таком количестве, что каждый лист содержит добрый стакан воды. Попробуй потрясти ствол, и увидишь, какой дождь упадет на тебя». «А вода хорошая?» «Не слишком вкусная. Листья, которые ее содержат, придают ей тошнотворный привкус. Но крестьяне поливают ею поля, поскольку одно растение дает пару баррелей такой воды». Его прервали лай и рычание. Понти и Дарма, которые перебрались на другой берег вслед за слонами, вместе кинулись к деревьям, проявляя непонятное волнение. Они бежали вперед, потом возвращались назад, забирались в кусты, описывали прихотливые зигзаги, как будто шли по следу какого-то зверя. «Что случилось?» — спросил Сандакан. «Не знаю», — отвечал Тремольнайк. «Может быть, питон недавно прополз там, а Пунти и Дарма его почуяли. Или какой-нибудь человек». «Мы далеко удалились от последних деревень. Ни один маланг не осмелится сюда забраться. Они слишком боятся тигров. Но пусть себе ищут, а мы пойдем ужинать. Нам еще надо выкопать яму для засады. Я вижу кустарник вон там, вдали от лагеря. Он соединяет джунгли с рекой. Уверен, что именно там пройдут животные, направляясь к водопою. Они наскоро поели, приказали малайцам и погонщикам быть начеку и, вооружившись лопатой и заступом, направились к кустарнику в сопровождении Дармы. Пунти оставили в лагере, чтобы он своим лаем не распугал дичь, на которую Тремольнайк собирался охотиться с помощью тигрицы. Они уже потеряли из виду палатки и слонов и вступили в бамбуковые заросли, которые здесь были гуще, чем на сухих землях, когда заметили, что Дарма снова заволновалась. Она останавливалась, нюхая воздух, нервно била хвостом по бокам и глухо рычала. «А все-таки, что это такое с Дармой сегодня?» — спросил Янс. «Я тоже себя спрашиваю, но не могу найти объяснение», — ответил Тремольнайк. «Мы ведь никого не видели, не слышали никакого шума», — сказал Сандакан. «Тем не менее, я тоже начинаю беспокоиться», — сказал Тремольнайк. «А чего нам бояться? С нами Дарма. Мы все трое вооружены и отнюдь не пугливы. Да и наши малайцы с погонщиками всего в миле отсюда». «Ты прав, Сандакан. Ты подозреваешь, что тут бродит Какая-нибудь банда туксов? Мы далеко от мангала, и я не думаю, что их уже оповестили о нас. Пойдем вперед, — сказал Янос. Никто не осмелится побеспокоить нас в яме. Они вошли в рощицу, где тени начинали сгущаться, поскольку солнце уже заходило, и отыскали открытое место. Менее чем за час они вырыли яму глубиной в полметра и длиной в три, которую замаскировали связками бамбука, расположив их так, чтобы можно было вылезти из укрытия, не двигая их, и залезли внутрь вместе с Дармой. «Вооружимся терпением», — сказал Тремольнайк. «Я уверен, что животные пойдут именно здесь. Свежее мясо у нас на завтрак будет». Небольшой лесок, в котором они устроили засаду, затих к вечеру. Время от времени доносились лишь крики обезьян и жалобный вой какого-то шакала. Растянувшись на дне ямы, покрытым в избежании сырости толстым слоем листьев, трое охотников молча лежали, прислушиваясь к этим далеким шумам. Дарма, расположившись рядом, была спокойна и довольно ворчала. Прошло несколько часов, как вдруг она поднялась, навострила уши и посмотрела на край ямы. «Похоже, что приближается какое-то животное», — сказал Тремольнайк, бесшумно вставая и беря карабин. Янос и Сандакан сделали то же. На открытом пространстве не было видно никого, однако слышался легкий шорох веток в гуще леса, как будто кто-то прокладывал себе дорогу среди кустов, разросшихся вокруг поляны. «Кто бы это мог быть?» — спросили Сандакан и Янос, глядя на Тремольнайка. «Судя по треску веток, какой-то крупный зверь», — ответил бенгалец. «Больше, чем олень или антилопа». Едва он произнес эти слова, как огромная тень появилась на краю спутанной чащи кустов. Это был колоссальный буйвол, величиной с американского бизона, но с более короткой и широкой головой, с двумя длинными рогами, загнутыми назад, и сближенными у основания. Животное могучее и очень опасное, способное сопротивляться даже тигру. Почуял ли он присутствие охотников или просто хотел проверить местность, но он остановился и коротко замычал. «Прекрасное животное!» — вполголоса пробормотал Янос. «Которое не свалишь выстрелом из карабина», — сказал Тремольнайк. «Наши буйволы действительно страшные и не боятся охотников, но у Дармы острые когти. Тигрица, которая оперлась передними лапами на край ямы, вся напряглась и посмотрела на хозяина. «Давай, Дарма», — сказал ей Тремольнайк, лаская ее и указывая на буйвола. «Давай, хорошая моя». Умный и ловкий зверь бесшумно проскользнул среди бамбука и, притаившись за кучей земли, выброшенной из ямы, пополз, но не к буйволу, а в сторону, к кустам, за которыми и исчез с легкостью кошки. «Она не нападет на него прямо?» — спросил Янос. «Дарма не так глупа», — отвечал Тремольнайк. «Она знает, как опасны рога буйволов. Она выждет момент, притаившись, чтобы кончить одним прыжком, как это делают ее сородичи». «Впрочем, мы тоже готовы ей помочь», — сказал Сандакан, осторожно беря карабин. Буйвол, который несколько мгновений нюхал воздух, а вдруг отступил назад, потом резко крутанулся вокруг своей оси, глядя на кусты, из которых он только что вышел, и, наклонив голову, выставил свои грозные рога. Заметил он приближение тигра, или его потревожил шорох сухой листвы, треск какой-нибудь ветки? Несколько мгновений он стоял, прислушиваясь, бил себя по бокам хвостом и время от времени тревожно мычал. Вдруг быстрая тень взметнулась в воздух и огромным прыжком упала на круп животного. Это Дарма прыгнул на него и впилась когтями в живое мясо. Несмотря на свою мощь, Бойло присел от такого толчка. Но тут же он выпрямился, пытаясь сбросить врага, и снова упал, издавая жалобное мычание. Все было кончено в одно мгновение. Страшные зубы тигра перегрызли ему горло. Охотники выскочили из ямы и уже готовы были бежать к Дарме, когда неожиданно неподалеку раздался ружейный выстрел, и вслед за ним человеческий голос, который кричал по-английски: «Помогите! Меня душат! Помогите!» Глава 16. Туксы. Услышав этот крик, который доносился со стороны протоки, тигр Малайзии с молниеносной быстротой кинулся туда. За ним последовали Янос и Тремольнайк. Одна и та же мысль мелькнула у всех троих, что туксы захватили одно из их людей и душат его. Бросок неустрашимого пирата был так стремителен, что в несколько секунд он пересек рощицу, отделявшую его от берега протоки, и товарищи отстали от него. Пятеро полуобнаженных людей с маленькими желтыми тюрбанами на голове тащили у берега реки по траве что-то на веревке, но что именно, с первого взгляда Сандакан не мог разглядеть. Но помня крик «Помогите, душит!», он не сомневался, что это был человек, а не дичь, пойманная арканом. Не колеблясь ни минуты, он бросился вперед с угрожающим криком: «Стойте, негодяи, или я пристрелю вас, как бешеных собак!» Пятеро индийцев, видя незнакомца, поспешно бросили веревку и выхватили из-за повязок, опоясывавших бедра, длинные кинжалы с искривленным лезвием. Быстро, без единого слова, они образовали полукруг, как бы намереваясь взять в кольцо Сандакана. Один из них быстро размотал что-то вроде черного шнура, длиной с добрый метр, с шариком на конце, и принялся раскручивать его в воздухе. Но Сандакан был не из тех, кто так просто даст себя задушить. На бегу он скинул карабин и выстрелил, не целясь в того, что со шнуром. С пробитой грудью тукс раскинул руки и упал лицом в землю без единого звука. Остальные четверо готовы были броситься на Сандакана, но тут услышали за спиной грозное рычание, которое заставило их остановиться. Это была тигрица, которая мчалась на помощь другу своего хозяина, делая страшные многометровые прыжки. «Взять их, Дарма!» — закричал Тремольнайк.